Делай лучшее, что можешь, труд любви совершай. Делай, Бог тебе поможет, время не теряй. Делай свято и все сердце к делу прилагай. Отдохнешь в краю заветном, время не теряй. Делай прочно, о награде меньше рассуждай. Бог воздаст в небесном граде, время не теряй. Делай искренно и к Богу грешных призывай. В небо укажи дорогу, время не теряй. Делай и учись в смирении, как преуспевать. Бог дает нам повеление, время не терять.